Ну что же, черт возьми, ты делал в 3 часа утра на стадионе? Брал препятствовательство. Тренировался в барьерном беге, но эти высокие барьеры оказались слишком высоки для меня теперь. Пьяный был, да? Ну, трезвый я бы на низкий не подстил. Большой папа, зажги свечи на пироге. Начнем праздновать. Да. Я хочу предложить тост в честь большого Паполита. Величайшему плантатору страны исполнилось сегодня 60 лет. Убери это отсюда, к чертовой матери. Что ты выставил отсюда? Убери отсюда. А папа, я не позволю тебе так разговаривать даже в день твоего рождения. И да как я захочу, так и буду разговаривать. День своего рождения, любой другой день тоже. А кому не нравится, пожалуйста, могут убираться в задницу. Пожалуйста, давай. Ты шутишь, дорогой, я уверена. Почему ты решила, что я шучу? Ну, потому что я знаю, что ты шутишь. Ничего ты не знаешь и никогда ни черта не знала. Я не шучу! Я мирился со всем этим дерьмом, потому что думал, что скоро умру. И ты решила, что я умираю, и тут же начала хозяйничать, прибирать. Все круг. Ничего тебе и да не достанется. Ничего. Потому что я не умираю. И не тебе здесь быть хозяйкой. Потому что я умирать не собираюсь. Это ты решила, что мне крыша. Я? Ты! Думала, скоро станешь полновластной хозяйкой на плантации дома. Только слышу, где ты командуешь. То есть только вижу твой старый толстый зад. То там, то сям. Потише, пожалуйста, здесь проповедник. А я плевал на твоего проповедника. Плевал я на твоего проповедника. Не знаю, с чего ты так разошелся. Я никогда не видела, чтобы ты так себя вел. Сейчас, когда все эти анализы, страхи позади, я хочу кое-что выяснить. Да. Кто здесь хозяин? Я тебя спрашиваю! Кто здесь хозяин? Я или ты? Выходит, все-таки я. Я, а не ты. И день рождения мой, пирог мой, шампанс. Все тут мое. Ты не торопись. Я еще здесь командую. Я здесь. Все здесь своими руками сделал, школу бросил. 10 лет пошел работать, работал как раб, как негр. Негр, потом стал надсмотрщиком на плантации Джека Строя и Питера Челла. Потом Джек умер, стал компаньоном, а Челла плантация начала расти. Да, Круган, да, хочешь прибрать? Вот тебе, вот. Да. Меня оскоблили с ног до головы, ничего не нашли. Ничего не нашли, ничего. Кроме этих спазмов, эти нервные спазмы, будь они прокляты, эти спазмы я получил от отвращения. Да-да-да, от грязной мерзкой лжи, от лицемерия. Вот с тобой прожил все эти 40 лет. Да-да, с тобой. Да, убирай свой дерьмовый пирог отсюда. Ох, большой па, ну и ну. Что? Все эти годы, что мы прожили вместе, ты так и не поверил, что я действительно люблю тебя. Да, любишь меня, я знаю, как ты меня любишь. А я так любила тебя. Я так любила тебя. Я любила даже твою ненависть и твою грубость, большой. Да, смешно, если это действительно так. Так любила тебя. Входит Брик, опираясь на костыль, и Маргарет. Тебя мне приглушу. Я его только доставила к вам. Маргарет целует Брика в губы. Он незаметно вытирает их рукой. Маргарет выбегает из комнаты. Брик и отец остаются вдвоем. Мы зачем это сделал? Что под? Ждал. Вытер ее поцелуй, будто она плюнула на тебя. Не знаю, машинально. Нет, твоя баба, конечно, лучше, чем Гупера. Лицом, фигурой лучше, да. Но что-то в них есть общее. Суетятся мной. Нет. Нет? Бесятся, словно кошки. Вот это точно. Вот это да, молодец. Бесятся, словно... Как пара кошек на раскаленной крыше, пам. Странно, вы такие разные, с Купером, а в жены взяли женщин одного типа, а не знаешь, как сестры, да? Оба женились на женщинах из высшего общества. Чушь это твое высшее общество, да. Да. Странно, что же в них общего? Ну, пожалуй, это я могу тебе объяснить. Объясни. Уселись вокруг огромного куска земли среди твоих 28 тысяч акров, и каждая старается оторвать у другой кусок побольше. Надеюсь, что ты выпустишь эту землю из рук. Тогда у меня для них есть сюрприз. А? Я долго не буду выпускать, так что им не дождаться. Замечательно. Замечательно. Сиди подольше, они пусть выцарапают друг у друга глаза. Но жена-то Купера только и делает, что рожает. Она же плодовита, как свинья. Сегодня ее выводку места не хватило за столом, да? Пять у нее, да? Да-да, пять у нее. Шестой на подходе. Да, Паш, шестой на подходе. Знаешь, Брик, иногда не могу понять, как все это происходит.